Thank you. Must go. Must go. Если можно говорить содержательно, конкретно, то говорите. Если нет, то, конечно, нет. Ну и мы по событиям прошли, за детство добрались, вот поработали там. Вот, и ощущение изменилось. То есть мы усиливали это чувство, а в конце работы его не было, оно рассосалось, как бы понимание проблемы возникло. Пришло. Не было куда Как-то легко стало, цепь событий выстраивалась, приходят яркие вот воспоминания, вроде уже забыла, всплывают именно те, которые, наверное, необходимы. Вот, глядя на работы. Иногда кажется, что они действительно не стали жить, а клиент, как отвешивались, это важно. Мы тоже ресурсы добавили, потом вернулись, и все сегодняшние истории. По обратной стороне, когда идешь, сегодня, и ощущения в обратную сторону другие совершенно. Уже не другие, стало чувство там неуверенности или там страха, так далее. То есть совершенно нормально. Хорошо, спасибо. Мы работали с Сатурном. Ага. Мы пробовали на позитив. Почему-то они воспринимаются непоследовательно прошлое, а попка. Без понятия, что так. Тоже так. Потому что у проблемы есть история, а у радости нет. Ну какой истории? Радость просто есть. Чего, Артур? Артур работал с ресурсами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. С этим легче работать, чем с результатом. Приятнее. Только чего-то никто не приходит. Конечно, легче. Никто не приходит поделиться радостью за свои деньги. Вот когда он называет вас коучинкой, за это берут совсем другие деньги. Понятно. Вот мы когда обсуждали, почему-то люди всегда приходят со своих проблем, а потом отец покрывался. Да. Действительно. Идея богатая. Да, сначала. Все прошло, то есть ситуацию закрывали и дошли до восьмилетнего возраста. Вот. Но в этом момент, когда стал вопрос, какой ресурс необходим, вдруг была еще одна ситуация, которую я не знала, очень понравилась, в свое время не была. И я поняла, что как раз в тот момент я придумала, как решить похожую ситуацию. И вот этот вот ресурс, который я придумала и забыла, например, на свою положку, я перестала свою самую ранее и получилось. И я разрешила. И потом уже в огромном ресурсном состоянии, вот, когда я была оператором, то, в общем-то, у нас не получилось там больше группу границы зайти, где мы остановились на уровне младшей школы, вот, но это лучше на ну это же не обязательно исходная ситуация в вашем детстве. А и в школе может быть, и в институте может быть, а где угодно может быть. Не обязательно, да. Действительно, вот была ситуация, когда мы не смогли это вообще не вспомнила ни одна ситуация, которую я не знала подобно. Вот, я не нашла делать. Более того, я очень долго пыталась сохранить что-то еще, может быть, детство. Ну, вот как закрыто, думаю, все, может быть, это на регрессии, то есть более серьезно проработать. Ну, но вполне же. То есть ситуации, которых я знаю, что знаю сейчас, они вот всплывали. Но работа была, то есть, действительно, почувствовала интересная проблема. Я поставила задачу чувство обиды, которое проявляется абсолютно необоснованно. До слез на глазах, то есть я пытаюсь доказать свою точку зрения, все, и понимаю, что я знаю, что это программа, но мне не хочется. Вот. И вот мы брали ситуацию, что должно быть очень много, не должно быть их очень много. Но они все настолько мелкие, что они не вспоминают. Не знаю, может быть, это супер подростков. Но нет. Но работа понравилась. И оператором понравилось бы. Хорошо, спасибо. Ну, у меня практически то же самое было, да, все ситуации сознательные. Mm-hmm. Не было никакого что-то, как я через детство испытала, потому что полностью не все это не ситуация, а просто мало себя. Mm-hmm. Ну так что-то прояснилось для себя. Ну да, как бы в одной ситуации, которую я так сознательно не прорабатывал ее, я и проработал. Да, и получилось все по-другому. А в той ситуации я просто уже средненько работал там. А с кем? У вас не бывает, что был очень поверхностный сам, как бы с самого начала на свой поклон, он мне об этом не сказал. Я надеялась на его умение входить сразу, так как бы без меня, но это было достаточно коротко. И вот ему кажется, что ему стало сразу очень поверхностным, он ходил в одобрение девушки. То есть это ситуация не очень много, были такие эпизоды, но с другой стороны вот уже была армия и было детство, пятилетие. Но это просто картинка, такая яркая, шаг в третьей голове, значит, было такое. Какое-то распакуется. Ситуация должна быть очень детальная, и вот только такой вспышки. Может быть, в общем, не в глубине страха дело. Ну, мне было достаточно сложно, потому что первую ситуацию Андрей проговорил достаточно подробно, там, в подробности, а и больше мне так не захотел ничего рассказывать. Ну, кроме того, тоже имеет количество, что того, просто, когда он мне вспоминал, он мне кивал головой, да, и, то есть, ну, я ему не могла ну, никак не помочь, ни само для себя что-то понимать, ну, да. Что-то да, ну, следующий так, там, в обратную сторону, так же, да, и все. Не хотелось, да? А у вас что получилось у меня самое? Я заявила, я не скажу, что, я просто скажу, как бы, которое мне очень не нравится, это не само чувство, а то чувство стыда, которое возникает у меня потом, когда я испытываю эту мгновенную эмоцию. Это связано с двумя конкретными людьми, и очень эмоционально я прошла все ситуации, которые мы вспомнили. А ресурсы практически не нашла. То есть по отношению к одному человеку, все ресурсы, которые мне приходили в голову, это все сознания, сознательные уговорки, которые я тебе говорю всегда. И они не верили мне. Мы абсолютно вообще не нажились. Вот. А по поводу одного человека был такой маленький инсайт. Ну, на то, что с одного уровня сознания. То есть вот я стала ресурсом. Я даже скажу, что не скажу, но если бы все то, что я тебе говорила раньше, практически все это, и так она и осталась. Я не знаю, влияет ли это на мою мгновенную реакцию, которая меня так беспокоит. И на то, что сюда, которое мне не дает позже. Ну, я не знаю, как это. Как вот сейчас мне это очень. А вот это не случилось, когда я ехала, меня потеряли. Да. Хорошо, это очень все удобно. И как-то я так успокоилась. Все стало замечательно. Встречаю тебя знакомый, с которым не виделся пару лет, и говорит, ты куда пропал, да? Пропал я каждый день здесь, да? Кто денег не хочет? Не любит, да? Я не знаю, но в общем, работали в теории сложно, очень неправильно. А Паша, когда был 5 лет, он вообще диалог. Я. Просто делал. Когда он спел действительно гениально. Он тебе рассказывает те свои самые, так вот, наставные сокровенные вещи, которые можно все что-то добавить, и он тебе сам может всех решить. Плюс он тебе там остался всех этих проблемах за всю свою жизнь. Если вы хочешь причину, которую он может совсем глубоко. То есть ты можешь двинуться всю его жизнь, начиная с этой причины до текущего времени. Внести отсюда туда. То есть это транс, в котором ему приятно, комфортно, спокойно. Организатор, он вез меня в аэропорт, а там тоже было. Девочка приезд, она мне рассказывает, он говорит, так удивился. Он говорит, я думал, твой профессор спать будет, а он не спал. Разговаривал со мной. Он говорит, вы знаете, вот его отношение ко мне совершенно изменилось. Я говорю, что ж ты хотел, я 3 часа работал. Что-то у нас такое. Ну, да, я могу сказать, конечно, я начала вот замечать проблему, что у меня автоматические деньги, когда я хочу высказаться в какой-то конфликтной ситуации. Вот. И мы вспомнили ситуацию, и я начала обсуждать эмоции, которые были именно первые, скажем так. Последняя ситуация. И я поняла, что практически с самого рождения, и очень часто я пытаюсь работать, меня сопровождают 3 очень сильные эмоции, которые всегда идут рука об руку. То есть пытаешься в каких-то ситуациях, и вот эти эмоции, то есть это эмоции, когда тебя оставляют, какая-то брошенность. Очень сильная обида и ощущение, что ты либо ты не нужна, либо ты обузна. Поэтому ты тебя как-то так избавиться. И мы делали урок детства, и я видела очень четко какие-то картины из детства, но мне не только правильные картины, только вот это усиливающееся постоянно, а вот это вот эмоциональное ощущение. То есть я понимаю, как сильно в детстве маленький человек переживает вот эти вот эмоции, то есть это было очень сильно, действительно по-детски. Детская обида, детское ощущение, что ты не нужна Бога, и что ты, что тебя будет бросать. Вот это ощущение, что все, ты можешь, мы на тебе тебя будут отстранить. И, честно говоря, все ушли на это, потому что я, честно говоря, я побоялась идти как-то глубже. Возраст, то есть я вспомнила себя вот последний раз два года с чем-то, 2-3, 2-4. А вот единственное, что я как бы понимаю, что одна из причин этих чувств, это может быть внушение, это слова, услышанные от родителей когда-то. И я, честно говоря, я не получилось у нас вот в этом детстве, когда на какой-то либо ситуации, либо в этих эмоциях, то попробовать поискать ему на ресурс, да? Но он просто не успели, надо попробовать вот как-то дождаться, да? Вот, и у меня такая мысль промелькнула, что, ну, несмотря на эту семейную легенду, ты родилась не для того, чтобы ему помешать, ты родилась не как обуза, ты родилась как подарок. Дети рождаются, дети, ну, должны рождаться, как подарок. Ну, попробуй себя почувствовать, все-таки подарок, не знаю, на то, что там, чего-то ты слышала о себе. И Ирина мне говорит, вот, будем делать немножко. Седьмой нашел на стол, и есть шанс, что, может быть, действительно, на ресурс я попробую увидеть вас сегодня где-нибудь во сне. Во сне мне всегда нет очень яркие, очень четкие, как правило, сны, которые дают ответ на вопрос. Очень часто. Вот. И, как правило, ну, эмоциональный, поэтому я думаю, что там и вы присутствуете эмоции, и все-таки я смогу найти, то там есть что-то. Я хочу добавить, что я сам важный, все-таки забыл, я сказала. Дня рождения. И очень интересно, что и мне сейчас ваше достижение, то, что причем, так сказать, на второй раз работаешь, это проблема зашла. Я думаю, что она прорабатывается. И сейчас в прошлый раз я сказала, что нет, это вот мое, я это чувствую, что вы лелеете, и уходите лелеете, а сейчас оно главное, что я хочу трансформировать. Чего, пожалуйста? Если на условии, которые мы ведем, да, у него такая глубокая мама, что он боится ее вспоминать, то есть что-то есть. А сны боится. Сейчас мы закончим. Я как раз собирался вам рассказать, какой есть прием, он достаточно часто используем. Насчет брошенности. Сейчас вспомню, оказывается, очень ярко помнит ситуацию. Возвращаюсь в гостей, дочери 2 года, зима, уже ночь, сугроб, половина человеческого роста, мы идем вдоль этого сугроба, и вдруг я вижу такси, зеленый огонек. И, значит, перемачиваю сугроб и бросаюсь на перерез ловить такси. Я как сейчас вижу эту фигурку, которая бежит на тоненьких ножках вдоль сугроба, она же не может ее перелезть. И отчаянный вопль. Меня! Меня возьмите! Это вот в хорошем месте бросили, да, и убежали. Да, вот это я смеются, потому что я не очень смеюсь, потому что буквально вчера у меня сын гулял с гинекологией и с мужем, на велосипеде как бы сказал, как мы домой? И он поднимается, у него просто ужас, когда он должен в эту дверь, я открываю дверь, он мне говорит, что ж вы с ней вернулись, это про меня-то забыли. Я говорю, да не там, он говорит, да нет, или там, да они просто как-то там завернули куда-то. Это был такой ужас в глазах, я говорю, это у своего подъезда, а что? Да. Что? Что? Ну ничего, все почти. Помни, вот так это попал поле две, да? Не убить. Я приехали домой, да чего не хватает. Такси просто не поймали. Как обычно. Такси поймать это искусство. Конечно. Ну хорошо, да. Да, это такая серьезная была работа. Спасибо. Да, ты за с кем? Легче стало. И когда я вернулась к последней ситуации, которая была в крайней концерте августа, я все поняла в этом состоянии, что даже не это меня как-то беспокоит, что уже в сегодняшнем дне я так понимаю, не учились в ресторанах, регулировали, контролировали что-то нежелательное. В этом аспекте меня больше беспокоили взаимоотношения с ним, чтобы это каким-то образом не переносилось. То есть у меня уже как бы в конце работы немножко трансформировал зрение, мы продолжили уже для ребенка, уже встретить тех ресурсов, которые нашли. И в конце лекции делали коррекции, предлагали трансы и срок, и было дело, это как раз у меня вот здесь какая-то интеграция уже сломана. И вот какое-то время мы никаких еще не было. Как, к которым я привыкла. Ничего нет, ничего не происходит, просто начинает какой-то цвет переливаться. Эмоции, конечно, там все взбодрились, да, маленькие. И потом происходит очень интересное явление. Я помню, когда рассказывала, абсолютно тишина, мощные такие потоки цвета, сиреневые, как то вспышки, когда выходят, такие сильные. И тут же представилась картинка сына, в живом сегодняшнем видео, я тут представляю, что это куда-то к нему направлено, вот все то, что я бы хотела сделать, чтобы выносил из всей этой истории только позитивно, конкретно. Не все можно рассказать, не все можно, что-то выползает из прошлого, не все можно понять еще из самого себя, как-то в неком таком виде, как бы послание. Я слышу, что Алексей уже предлагает мне вернуться, мне твоя программа, а у меня это мощно идет, и я не могу это сделать, не хочу. Как-то самостоятельно хочу, мощно сильно лечить. И потом мы стали обсуждать. Очень хорошо. У Алексея программа, я в состоянии цигун. Все хорошо. Здорово. Чего он привез? В моей программе 23.00 программа времени была. Я хотел сказать, я предложил. Ну да. Как я захотел, тогда я ну конечно. Успел, а потом съездил. Интересная техника, интересные впечатления. хороший результат. Mm-hmm. Потом уже понял то, что проживает человек, когда делал мне, отрабатывал. Для меня, по крайней мере, когда не знаешь, как это работает, я на себе. После того, как я отдохнул терапевтом, я поработал клиентом. Я предложила усилить это несколько раз, так что спросила, она все так же сказала. То есть неким позитивом вперед. Да, конечно. Конечно. Хорошо. Так. А? Ну, изменения и соответствия были. Ага. И Нина выразила, что мы там, когда дискомфорт был в горле, в решении, боль, которая в горле, которая она как раз ощущает на тот момент. Ну, как вполне не получилось. То есть мы стали как ситуация дальше, а потом дальше, чем на 7 год, она не могла вспомнить. Mm-hmm. Потом какая-то картина. Вспомнила меня Может, и ничего и не было до этого. Начальных классов достаточно. Всякого. Я бы просто не понимаю, а иначе... Мне кажется, сказал, что не его. Нет, он сказал, что хочет, но он сказал, что я на такую же причину. С вами эта техника не идет. Человек хочет добавить. Да все в общем сказано. Вот, а потом мы работали с другой. С кем? С Викой. Она не хотела, но пришла. Она не хотела, но пришла. Ну что, проблемы появляются? Да. Года два назад у меня появилось какие-то странные шевеления желательно. Я не как ветеринарный беременность, я тоже так думала. А потом, в общем, забудили, куда мы ушли, на Одесса, и мне не пришло ответов, абсолютно там, всяких разных. В итоге я поняла, открыла театр. Поэтому я спросила, где проход малой организации. Через живот проходит. Красота. Да. Только не надо поступать так, как поступали некоторые представители школы Фалунгунь. Они разрезали живот, чтобы посмотреть, что там такое. Шевели. Шевели. А? Ну, неизвестно, потому что исход был в Италии. Через карты металла. Хорошо. Так. Костя. Ага. Слова техника все-таки работает, знает не одну мою клиентку, которая каждый раз входит от порога, сообщает. Я к вам пока еще хожу, потому что все еще думаю, что вы можете мне помочь. Каждый раз стабильно. Сколько лет продолжается? Да. Но пока еще ходит. Потому что все еще думает. Ну дай бог, когда вы лечите. Так, чего ответить? Достаточно сильное, конечно, эмоциональное впечатление. Я хочу сказать, что вот все курсы на лобби практику, у меня вот эта как бы, техника вызвала наиболее как бы, сильные эмоции. Сейчас достаточно как бы я прорабатывал ну, реально как бы, достаточно значимую для меня проблему. И в каком смысле осталось недоумение, действительно удалось вспомнить очень-очень дошкольного возраста травмирующая ситуация, очень как бы сильная. Она просто пришла сама, на самом деле. И вот интересный момент в том, что сам контекст, ну как бы заявляет, для чего работаешь, чтобы ощущать себя комфортно, да? То есть какие-то чувства, чтобы ушли там негативные. А вот там ситуация, когда сам контекст ситуации противоречит нормальности ее. То есть несколько противоречий просто вот в той ситуации, вот с моих позиций нынешних, нехорошо чувствовать себя хорошо. Вот. И вот, видимо, с этим связано некое такое вот недоумение после упражнения. То есть все равно будет не очень ресурсное состояние. То есть да, я нашел как бы, да, да, там попытались очень грамотно. Я благодарен Константину, он собрал там нужный ресурс, он попытался, чтобы я пережил эту ситуацию там, с этим ресурсом. Как бы, да, может быть, по ощущениям, может быть, какое-то другое, но может быть, лучше. Но все равно оно противоречит объективно существует в какой-то ситуации. То есть, и вот сейчас уже я просто сидел дома, что такое, очень сложно принимать себя по всей своей целостности. Видимо, вот это, когда ты что-то забываешь, легче же себя принимать гладким и пушистым, чем со всеми своими. А может быть некий табу вырабатывается вот в таких ситуациях, что так вот довести не надо, это очень глубоко на уровне сознания выразиться. Не знаю. Ну, может быть, еще поработать с этим нужно. Вот сейчас у меня ответа нет. Окончательно. Мы не обязаны получать каждый раз окончательный ответ. Я понимаю. Да. Спасибо. Ага. Больше всего уплакалась. Потому что заверена, в принципе, такая простая, нейтральная такая ситуация, ощущение какое-то раздражение, возникающее иногда с некоторыми людьми. Так получилось, что мы докопались как бы до самого детства, и за все ситуации, которые касались там предыдущей работы, там, не знаю, более зрелого возраста, там, школы, они как-то рассказывались мною, наверное, более спокойно, когда уже дело дошло до какого-то детства, и ситуация уже близка, наверняка, даже можно так просто, ситуация была связана с людьми, которые для меня очень важны, очень любимы, даже святыми в моей жизни являются. Вот там пошли очень сильные эмоции. Вот. Я поняла, что просто громко буду плакать. Вот. Но вот спасибо Володину, как-то удивительно в эту ситуацию повел, просто так слегка приобнял. Вот эта поддержка, она просто дала какую-то силу. И вот родилось, у нас с ним родилось какое-то такое решение этой проблемы. Вот, принесли. В общем, в принципе, как бы это решилось, но можно сказать, что вообще закончилась вся эта проблема, как бы решена эта проблема. Но, тем не менее, что-то уже вот сдвинулось, как говорила Галина раньше, да, вот что-то сдвинулось. Дальше должно еще что-то произойти, что-то еще, наверное, нужно сделать, чтобы это стало более мощным таким ресурсом состоянием. Вот. И очень хорошо, я благодарна Володичу за одну вещь, когда уже все закончилось, и можно было, в принципе, уже как бы по-простому открыть глаза и посмотреть на мир, он дал мне возможность как бы еще успокоиться, вот, прийти немножечко в себя, успокоить эти всхлипывания. Вот. И что-то начал говорить такое метафоричное про птиц, про небо. Я плохо слушала, и только каким-то моментом включала, слышала какие-то его слова, и опять включала. Но там было какое-то такое прозрение, которое, в принципе, было связано с этой ситуацией. Что если я птица, то я летаю там, допустим, в небе, но небо целиком-то полностью мне только одно мне не принадлежит. Там есть много других птиц, как раз я опять слышала его слова, да, там много других всяких птиц, да, которые тоже считают, что это небо им принадлежит. Нельзя быть вот таким владельцем этого неба, да, знаете, что просто оно принадлежит одновременно всем, полностью всем. В другую сторону у нас не получилось, потому что я была слишком еще возбуждена. Uh-huh. Вот. Ну и просто не хотела начинать, наверное, там в классе, ну, 20 минут, просто не успели. И Володя просто после предыдущего раза, когда он работал, именно тоже еще как-то вот такой довольно-таки сырой. Ну, скажем, я когда психотерапевтом работал с Мариной, для себя, что понял, да, для психотерапевта, ну вот, с этой техникой работая, достаточно легко идет, так сказать, ну, эмоции выдергивает, значит, те актуальные состояния, которые были связаны с ней в жизни человека. И мне кажется, что она действительно очень эффективна в этом направлении, и достаточно легко это происходит. Не требуется максимальных усилий, так сказать, от психотерапевта, но приходит такая точка эпогеи, когда эмоции настолько обостряются, то есть действительно вот мы пришли к изначальной, так сказать, ситуации, да, и эмоции очень острые были, они, когда их получаешь, очень сложно, как психотерапевт их самому, ну, то есть не то, что чувствовать, да, а ты понимаешь, что нужно найти, значит, некие ресурсы, чтобы внести какие-то, ну, скажем так, изменения в ситуацию, найти ей силы. И силу найти у пациента, естественно. И вот тут, вот, значит, я почувствовал некие, не то чтобы трудности, а очень сложно было, потому что эмоции были через край, то есть очень, что даже, вот, скажем, идет обреваться этот вот. И я уже как бы шел по волне чувств, что бы мне хотелось в данный момент. Может быть, да, может быть, и я был, естественно, что я был в трансе, и единственное, то есть желание спонтанное у меня было, это в той ситуации нелегкой, так сказать, для пациента, что вот он, как бы она находилась в состоянии регресса, да, и маленькая девочка, вот, нужно было действительно, и это спонтанно было, что мне нужно было ее поддержать просто, ну, как бы вот, я единственный ресурс мог найти в той ситуации. Очень трудно было найти какие-то слова и что-то помочь и дать что-то вот в тот момент. Вот потом, значит, это как бы стало лучшим, потому что, ну, и пациент у меня, она достаточно хорошо говорила все время. То есть эта работа была, скажем, вот я говорю, для психотерапевта достаточно легко было вести, потому что человек очень, ну, разговаривает в трансе и достаточно ярко все описывает и ярко чувствует это очень. Вот. Единственное, тут же, когда мы прошли в обратную сторону, я почувствовал, что, конечно же, это не учебная ситуация. Это не учебная ситуация. Что здесь должен быть очень серьезный подход. Достаточно, я бы сказал так, что вероломно очень. Вот, тронуть эту ситуацию. Ну, как бы, не то чтобы нет опыта, а может быть, это и собственных сил, в общем-то, нет, чтобы достаточно глубокой ситуации. И в любом случае, то есть, пройдя в обратную сторону, я не мог ее просто отпустить, да, потому что я считаю всегда, что в этой ситуации, да, и учебной ситуации, но все равно, как бы вот наш транс, он должен закончиться некими нормальным самочувствием. Тем более были такие реакции. И вот тогда-то пришло у меня, что я не должен просто ее отпустить, а должен как-то ввести в некую метафору. И чтобы бессознательное само нашло какие-то ответы, может быть, какие-то ресурсы, какие-то способности собственные, потому что я их знать не могу досконально. И тогда я вот привел, в общем-то, небо и птиц разных совершенно, которые дают эти возможности, в общем-то, понимание этого. Вот. И вот после этого мы вышли. Но я бы сказал, да, эта ситуация не учебная. Это уже такая, требуется действительно психотерапия. Недавно в одной организации одна молодая женщина, курсы ей организованы, набирали курсы хиропрактика. Это работа с позвоночником, но энергетическая работа. Она дает энергию, очень интересная техника. И ее спрашивают, кого тебе набрать? Она говорит, ну как кого, кто хочет. А курс там сколько? Ну, 4 вечера, по 3 часа. Кто хочет этим заниматься, кто хочет вот, заниматься целительством. Ну это же энергетика. Ну и ничего, и хорошо. Можете рейтистов набрать? Нет, не надо. Ну какой-то, какой ты должен быть? Нет, не надо, просто те, кто хочет. Но энергия должна идти, они с энергией должны работать. Энергия-то откуда возьмется? Она говорит, достаточно желания помогать. Энергия придет. Это наш случай. Здорово, хорошо, спасибо. Да, место учебное сказано. Нечем мне ловить на импликацию. Да, два примечания. Во-первых, в этой технике можно на самом деле обойтись без формального наведения. Вообще. Формального наведения транса. Потому что когда ты попросил, просто попросил вспомнить последнюю ситуацию, в которой это было, и хорошечко в эту ситуацию погрузил, и это всплыло, это уже такой транс, что больше ничего не нужно. Да. И он дальше только углубляет. Вот, на вопрос Павла, да. Иногда чувствуешь, что есть там еще одна ситуация, да, вот есть исходная травматическая ситуация, но она, видимо, настолько травматичная, что там блок стоит. Защита, блок, неважно, не пускает в осознание, не идет. Я использую прием достаточно часто. Один раз он пришел просто спонтанно в работе. Вот так пришел и пришел, и сработал, и оказалось хорошо. Я сейчас про этот случай немного расскажу. Вот. Поэтому я его стал использовать, и, в общем, достаточно, не могу сказать всегда, достаточно часто срабатывает. Вот есть, и человек чувствует, что что-то есть, да, но не идет, не пускает, иногда. Я начинаю рассказывать о том, как проявляются фотографии. Как проявляются фотографии? Лист, бумаги опускают, раствор, да, сначала ничего нет. А потом очень-очень постепенно начинают возникать какие-то смутные, непонятные тени, очертания. И лишь очень-очень потихонечку начинают выступать что-то, какие-то объекты, может быть, предметы, или люди, или фигуры. И точно так же, как проявляются фотографии, сейчас очень постепенно может начать возникать, или могут начать возникать самые безопасные элементы этой ситуации. И то, что они безопасны, да, вот, иногда позволяет пробить эту плотину, и что-то там может появиться, за что же можно зацепиться, да. Какой-то предмет мебели, там, или обстановки, или одежды, или еще что-то. Вот. Иногда плотина прорывает и идет дальше, иногда нет, тогда работаешь с тем, что пришло. Значит, вот тот случай, на котором, собственно, это родилось, он был такой. Молодая женщина, у нее систематические головные боли, она чувствует, что это как-то связано с напряженными отношениями с отцом, но как, она не знает. При этом она сама психотерапевт, и она это прорабатывала в самых разных техниках. Вот доходит и утыкается в эту стену, и все, и дальше не пускает. Как раз с мостом мы работали, вот мы до этого дошли, и опять уткнулось, да, и опять не пускает. И вот тут из бессознательного пришло сравнение с фотографией, пришла эта идея насчет того, что безопасные моменты могут всплывать. И она увидела краешек стола. Потом увидела часть комнаты, это была комната, в которой она жила в детстве, когда она была маленькая. Потом она увидела весь стол, а на столе она увидела рюмку водки и вспомнила. Ей было 2 года, или 3 еще не было. Папа был алкоголик, он налил себе рюмку водки и собирался ее выпить. Ребенок играл, бегал вокруг стола и толкнул стол. Рюмка упала и разлилась. И папа ударил. Ударил кулаком, попал в висок и вскользь по ключице. Сломал ключицу, ребенок потерял сознание, везли в больницу. И она ничего этого не помнит, естественно. Помнит везде. А папа-то помнит. И он ей никогда об этом не говорил, но он испытывает чувство вины и, естественно, там отношения весьма-весьма непростые. Вот, и, собственно, все. Он сказал, все, меня достаточно, дальше я сама буду с этим работать. Вот, спасибо большое. Вот, вышел. А другой? Да, она просто вспомнила ситуацию. Она сказала, мне больше ничего не надо. Вот. Я знаю, что произошло. И дальше я сама буду с этим работать. А другой был случай, когда вот что-то проклюнулось чуть-чуть, капелька одна, да, и больше ничего. Единственное, безопасное, да, единственное, что я получил, это красные туфельки. Красные туфельки. И все. И дальше уже я работал там неопределенные слова, метафоры, да, про девочку в красных туфельках. Это, наверное, не всегда все бывает очень хорошо. Может быть иначе, и это можно изменить, это может измениться прямо сейчас. Что-то такое было там с девочкой в красных туфельках? Невозможно это осознавать. Невозможно. Ну, может, а может и не нужно. Но и это тоже может не сработать, естественно. А? Вот эти, как бы, это блокированные ситуации, это сознание их прячет так глубоко? Сознание не может прятать, бессознательно пускает. Бессознательно предохраняет сознание. Я думаю, что не нужно насильно вытаскивать. Но не идет, не нужно. Потому что, может, травма такая, что человек не готов ее осознавать. Может, хуже будет от осознания. Но не нужно ее осознавать. Чего? Я просто хотел сказать, что может быть доказано, что... Да. Нет, насильно не нужно. Зачем? А второй объект, который там забыл. А? Второй объект. Да. Маска пирожка, они будут строить под другими. Ну, думаю, да. Ну, да, к защитным механизмам тоже нужно относиться с уважением. Ломать их не стоит, да. Да. Ну, осколок, да, у человека возле сердца и закапсулировался, операцию делать нельзя. Ну и не делают, и живет он себе с этим осколком. Закапсулированным. Что делать? Что случайно скрыл? Где там слезы? Там, не знаю. Это хороший феномен. Вот так успокаиваться? Или дальше? Больше обойти. Хороший вопрос, да. Успокаивайте или дальше? Абреакция, да, мы говорили все время про это, как работать с абреакцией. Точно так же, как ты бы работал с человеком, да, который не в трансе, с которым это произошло. Я бы успокоил. Постарался бы во всех наслаждениях. Я не люблю, когда у меня в сеансе что-то выходит из-под контроля. Все это чревато, непредсказуемо. Зачем это нужно? А? Ну, Это мало еще. Это клиент может сказать, как тебе и надо, не лезь куда не надо. Она в центре НУПИ рассказывала, она когда уже жила в НУПИ, и она еще заканчивала психфака НУ. И у них на экзамене, значит, по психоанализу. Когда-то у нее попалась ей девчонка, у которой был муж, и она осталась не работать, уже идти на катарсис, она обрезали слезы. И она решила уже, зная эффекты НУПИ, быстренько диссоциировать, чтобы человек успокоился. Реакция была непредсказуемой. Эта девушка вдруг в штыки. Пожалуйста, так, меня, я тут катарсис, понимаешь, никто же внимательно слушает, они не слушают, забирают мозги каким-то, да, и про это же и поставлен значок. А потом, когда как я хотела передавать, там он просто тоже уже такой был человек, более-менее продвинутый, и все-таки поставить значок, но с первого раза завалился. Ну, сейчас сломала катарсис, короче. Да, да. Это не психоаналитично. Да. На разводе в концлагере гестапо отбор производит. На работу, в газовую камеру. На работу, в газовую камеру. Товарищ гестапо. Ты что, все в камеру? Мне у нее от нее уже голова болит. Хорошо. У кого есть такие папочки твердые, с зажимками, знаете, да? Вот, завтра принесите и бумагу рисовать будем. А у кого нет? У кого нет, клянчить у тех, у кого есть. Они могут дать, а ведь могут и не дать. Я правда, что на меня можно видеть? Ручка. Почему так плотно рисовать нельзя? А? Нет, можно, просто так удобнее. Автоматический рисунок и автоматическое письмо. Да. Листы стандарт А4, штук 10. Правда. Лучше ручки, потому что карандаш ломается сейчас. Время. А завтра будет? А завтра нет, да? Спасибо.